Но это были уже не люди, точнее не совсем люди, а измененные существа, превращающиеся под воздействием вирусов-мутантов. Как правило, лишенные человеческого сознания, превращающиеся в монстров, несущих смерть и распространяющих инфекцию вокруг себя. Мои доводы не были услышаны, хотя я неоднократно ссылался на мнение ведущих ученых, выступавших экспертами в этом деле. Да, мнения разделились, и коллеги полагают, что я ошибаюсь в своих выкладках. Время нас рассудит, но пока, и это не голословные утверждения, а факты, мои наработки помогают заболевшим в реабилитации и лечении. Мой прототип вакцины, полученный в результате, как говорится в обвинении, жестоких и бесчеловечных опытов, дал результат гораздо раньше, чем у уважаемых Бойля, Айропетяна и других. Моей вакциной-прототипом был вылечен 6-летний ребенок, девочка, которую вам, уважаемые присяжные, демонстрировали в этом зале. Не буду многословным, лишь повторюсь. Виновным в предъявленных обвинениях я себя не признаю, ни юридически, ни морально. Оказавшись в сложной ситуации, каждый бывает вынужден принимать тяжелые решения. Я смог принять на себя груз ответственности и дать результат, который принесет всему человечеству несомненную пользу в будущем. На этом Антон Могильный закончил свою речь и, оглядев присутствующих, опустился на скамью подсудимых. Потом были кадры оглашения приговора. Дело, насчитывающее не один десяток томов, допросов, экспертиз, комплексных исследований и прочего следственного материала. Приговор зачитывали долго, и даже после разрешения судьи присутствующим и подсудимому сесть на свои места и дослушать,